Глава 11. Любимое дело или самореализация в новых энергиях? Любимое дело является осознанным шагом для жизни на высоких вибрациях, поскольку его выбор шел от души и был принят в согласии с сердцем, которое заточено на лучший вариант развития событий. Так как в любимом деле идет самореализация вашего предназначения или призвания, все моменты, которые оно охватывает, решаются с пользой для вас, принося вам удовлетворение от процесса. В новых энергиях важен процесс созидания, при этом результат является логичным следствием вашего выбора. В этом контексте успех представляет собой триумф воли и решительности, поэтому его невозможно намедитировать и визуализировать, так как эта работа находится не только на уровне ума, но и сознания, мировоззрения и отношения к жизни в целом. Однако это удобные инструменты, которые не должны занимать большую часть жизни, если вы хотите жить свою жизнь и чувствовать себя живым. Все рассуждения о необходимости проработки тех или иных своих состояний далеки от потребностей души, поскольку она пришла проживать жизнь в физическом теле и на этой планете. Для того, чтобы не терять свою связь с физическим миром, важно осознавать, что ментальная или духовная деятельность – это точка входа в поток с целью почувствовать желание своей души. Только потом нужно приступать к их реализации, ориентируясь на свое состояние, которое называется вдохновением. Любое сопротивление своим желаниям и потребностям будет только усугублять проблемы, тогда как принятие и доверие, осознание желаний своей души – это ключ к исцелению. Не обязательно быть каким-то особенным, исключительным или идеальным для того, чтобы получить желаемое. Важно быть самим собой и осознавать, что если сердце или душа чего-то желают, то значит вы ради этого и пришли в свое воплощение. Для материализации желаемого вам не нужно что-то менять насильственным путем, через сопротивление и чрезмерные усилия. Любые перемены важно осуществлять тогда, когда на это есть подлинное вдохновение. Решение о переменах не должно идти от социума или навязанных кем-то правил, идей или установок, потому что оно не принесет пользы и не даст желаемого результата. Так уж в этой жизни устроено, что, руководствуясь чужим мнением, вы живете чужую жизнь и идете не по своему сценарию. Для начала любых перемен и самореализации важно принять все то, что есть в жизни на данный момент. Здесь важно не перепутать принятие и уход от реальности, где принятие – это разрешение всему быть, а уход от реальности – это протест, подавленная агрессия, несогласие и отрицание всего в том виде, как оно есть. Это защитная функция психики, когда человек пытается сбежать от существующей реальности в своей фантазии. В результате такого отношения к себе ресурсы для жизни в реальном мире компенсируются за счет мира вымышленного, который не бесконечен, а вся энергия идет из будущего, причем энергия, которая есть в настоящем, блокируется через отрицание и недоверие. Принятие – это полное согласие с существующей реальностью. Это разрешение всему быть таким, какое оно есть, включая неприятные подробности и факты, без прикрас и потребностей в желаемом результате. Именно тотальное принятие рождает доверие пространству, в котором сосредоточены все ресурсы. Поэтому тот, кто научился доверять неизвестности, а также всем своим состояниям, будет пребывать в ресурсе. В таком отношении к жизни на первый план выходит интуиция. Она намного точнее логики подскажет, как упростить свой путь к желаемому. Для этого важно войти в свои страхи и довериться сердцу. Страх, который разрушает изнутри, мешает двигаться к цели и порождает глубинные сомнения в верности своего пути. Это страх нехватки сил и ресурсов, потому что большая их часть уходит на защиту от невыносимой части себя, скрываемой теневой стороной. Чем сильнее вытесняется энергия, тем сильнее отдача, которая давит и проявляется во внешнем мире. Страх берет власть над сознанием тогда, когда нет честности по отношению к себе, нет принятия себя и невозможно проявить свои истинные желания и потребности, поэтому приходится принимать и соответствовать ложному пониманию себя, основанному на возможности его контролировать. В таком случае истинное желание блокируется и отрицается, так как оно скрыто фальшивыми страхами, разрастающимися в геометрической прогрессии. Выход один – идти в свои страхи через самоосознание, чувствование, проживание состояний и разрешение всем процессам быть. Для того, чтобы идти в ногу со временем, свои решения важно не оценивать умом, так как он мыслит шаблонами, потому что для ума всегда будут две стороны – либо хорошо, либо плохо, что может привести в иллюзию или созависимость от хорошего результата. Вот поэтому важно свои состояния пропускать через сердце, а потом поступать в соответствии с ним и его желаниями, даже если это нелогично, странно и поначалу страшно. Сердце никогда не обманет. Посеянные семена всегда прорастут, потому что все было осуществлено из любви, то есть осознанного и благостного состояния внутри, которое внешний мир лишь отражает, проявляя в реальности. Когда вы находитесь в контакте с собой, то нет нужды за кем-то или чем-то гоняться, а есть только четкое ощущение того, чему позволено быть в вашей реальности. Фокус сместился с внешнего на внутреннее, поэтому вы не ждете и не добиваетесь, а выбираете, каким образом мир будет одаривать вас через ситуации и события, которые будут отражать ваше внутреннее состояние. Больше нет зацепки за внешнее, потому что ушел страх остаться ни с чем или упустить возможность, а сердце стало ведущим в каждом решении. Ему известно, что свое невозможно упустить. Если что-то уходит, значит, оно никогда не было вашим, поэтому пусть покидает ваше пространство. Таким образом освобождается место для того, что резонирует с вашим сердцем, то есть совпадает по энергопотоку. Это и есть духовная зрелость, абсолютная суверенность и автономное лидерство, проявленное в реальности. Для того, чтобы оказаться в этой точке, вам пришлось пройти путь неверия в себя и свою ценность, отталкиваться от нелюбви, чтобы осознанно научиться выбирать любовь. Возможно, абсолютно все. Важно понимать это не только умом, но и проживать в сердце, потому что только ему подвластно преобразовать нелюбовь в любовь и наполнить ею все пространство. Важно помнить, что жизнь намного глобальнее, объемнее, шире, чем привык думать ум. Она всегда ждет своего часа для того, чтобы развернуться в этом мире и показать свои возможности. Жизнь реализует себя через осознание своего существования, своей собственной мощности и великолепия. Только для этого нужно разрешить себе наслаждаться ею безо всяких ограничений и без поиска особых поводов для праздника души. Иногда ум, заполненный страхами и внутренними ограничениями, придумывает условия, из-за которых исполнение желаний или задуманная самореализация могут откладываться на неопределенный срок. Так происходит потому, что человек думает, что он еще не готов, что должен еще что-то заслужить, достичь, преодолеть, потерпеть, кого-то изменить, чего-то достичь или кому-то что-то доказать. Это нужно только уму, потому что люди сами себе придумывают разные условия, которые блокируют исполнение задуманного и сокровенные желания, поскольку отсутствует внутреннее разрешение на право обладать желаемым. Этот блок может выглядеть и проявляться как угодно, но воспринимается он как факт или некая данность, то есть как само собой разумеющееся обстоятельство. Осознать эти блоки можно только в одном случае. Это свериться со своим сердцем. Просто дайте себе почувствовать, чья это энергия и принадлежат ли эти установки вашему сердцу. Энергия для самореализации приходит всегда на четко обозначенное намерение, при условии, что это намерение является ценным для души. В этой ценности само пространство будет выстраивать все события таким образом, что вам будут встречаться нужные люди в нужное время, а обстоятельства будут складываться наилучшим образом для вас. Это состояние приводит к тому, что вы оказываетесь на тех ветках реальности, о которых и подумать не могли. Вот поэтому важно знать, чего вы хотите, то есть желание вашей души, которое она транслирует вам постоянно, тихим и едва уловимым шепотом, который еле уловим вашим сознанием. Следующим шагом будет действие, хоть и небольшое, но проявлено оно будет в доверии тому, что в данный момент с вами происходит наилучший вариант развития событий. Знайте одно. В настоящее время первенство, удачи и успех у тех, кто решил стать самим собой, кто набрался смелости и заявил о своей собственной уникальности, собирая вокруг себя тех, кто находится на одной волне. Каждый, кто однажды решил сделать свой выбор, невзирая на мнение других людей, не стараясь им угодить или оказаться таким, как все, потому что раньше так проще было выживать, в итоге живет свою жизнь именно так, как считает нужным для себя, в любви, достатки и в радости. Когда вы доверяете себе и пространству, находитесь в умиротворяющем и принимающем потоке, то и мироздание отвечает вам тем же, проявляя в пространстве именно тот вариант, который превосходит все ваши ожидания. При этом не нужно спешить и погружаться в перфекционизм, потому что если вдруг и не сложилось, то это говорит о том, что вы открыли для себя дорогу в будущее, потому что это не проигрыш и не потраченное впустую время, а ваш собственный путь, формирующий желаемую реальность в ваших интересах. Перфекционизм – это истинная причина, благодаря которой результат не оправдывает ожиданий и все время ускользает в необозримое будущее, создавая иллюзию того, что вы недостойны желаемого сердцем здесь и сейчас, в результате чего погружает вас в иллюзию ожидания счастья и совершенства. Хотя на самом деле счастье приходит на разрешение себе его принимать на любом уровне сознания и в любом состоянии, которое на самом деле не важно. Ожидание – это иллюзия ума, основанная на внутреннем состоянии, определенных установках и привычном мировосприятии, которое, в свою очередь, зиждется на уходе от ответственности за свою жизнь и свой выбор реальности. Реальность – это то, что происходит здесь и сейчас, поэтому иллюзии ума не совпадают с настоящим, с тем, что является результатом внутренних состояний, отражаемых внешним миром. Что внутри, то и снаружи. Этот вселенский закон позволяет увидеть в реальной жизни все то внутреннее, что скрывается или тщательно игнорируется самим человеком по разным причинам. Все в этом мире стремится быть проявленным. Закон энергообмена между внутренним и внешним позволяет энергии течь, не останавливаться и наполнять собой все пространство, восстанавливая баланс. Если стать открытым и принимать любой исход развития событий, не обуславливать его определенными ожиданиями, то состояние разочарования уйдет точно так же, как и ожидание, снизится накал важности, блокирующий создание нужной реальности. В случае несбывшихся ожиданий не нужно винить себя, людей или обстоятельства, поскольку душа изначально запросила именно этот опыт и именно в том виде, в котором вы его прочувствовали и прожили. Обесценивать любой опыт бесполезно, потому что так вы образуете кармическую зацепку и обрекаете себя на его бесконечное повторение. Любой опыт, который не осознан и не пройден, будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен урок доверия себе и благодарности за все, что есть, вне зависимости от характера и обстоятельств внешнего мира. Человек в своем опыте либо сам лишает себя смысла, либо извлекает смысл видеть во всем любовь. В связи с этим никто и никогда не сможет изменить ваше состояние, которое полностью зависит от вашего отношения к своему опыту. Даром является то, что это отношение можно выбрать и изменить этот выбор в любое время, переписав свое восприятие однажды пройденного опыта. Свобода воли, которая является даром, касается внутреннего восприятия и позволяет его изменить, потому что именно оно находится в основе удовлетворения или неудовлетворения своей жизнью. Причем независимо от внешних условий, этот выбор можно сделать, обратив свое внимание на определенный ракурс восприятия со знаком «плюс» или знаком «минус», что каждый решает для себя сам. Эффект от любого опыта будет зависеть от степени доверия себе, своей душе и пространству, потому что когда это доверие есть, вы получаете все необходимое для себя и своей жизни для того, чтобы подняться на следующий уровень своего сознания. Душа никогда не ошибается, запрашивая тот или иной опыт, поездку, встречу с мастером, покупку, выбор отношений и так далее. Только важно ни на что не рассчитывать, потому что рассчитывает и прогнозирует только ум. Душе и так все известно изначально, так как определенный опыт и его результат дает душе желаемую эволюцию и движение вперед. В связи с этим ожидание – это лишь желаемый прогноз или расчет ума, который исходит из искаженного личного восприятия, оторванного от реальности. Несбывшиеся ожидания как раз и показывают, насколько вы отошли от себя и своей души, насколько вы доверяете или не доверяете себе и своим ощущениям, насколько вы едины со своей душой и ее желаниями. Сейчас в мире стоят совсем иные задачи, которые намного больше, чем просто выжить, потому что в настоящее время важно осознавать ценность своей уникальности и жизненного пути, который будет пройден в любви и благости, так как путь сердца и души всегда дает состояние счастья и осуществление всех ее желаний. В выполнении этих задач человеку предстоит сделать выбор между своей опорой на рациональный ум или сердце, контроль, расчет или неизвестность, доверие всем процессам. Для ума на самом деле просто начать доверять всем чувствам и отпустить контроль – это безумие. Уму важно контролировать абсолютно все процессы, поскольку таким образом появляются вымышленные, общепринятые, иллюзорные опоры и выдуманные правила игры. Уму легко прописать все это, лишь бы не любить или осознавать какие-то чувства. Ему важно держать все под контролем, потому что у него одна цель – выжить, причем любой ценой. Уму очень трудно без гарантий или каких-то опознавательных знаков довериться пространству и чувствам, так как он привык контролировать. В связи с этим жизнь, которая протекает без чувств и без любви, становится существованием и сплошной борьбой за возможность хоть на секунду почувствовать любовь или счастье, ибо желание души никто не отменял. Но никакие радости, игрушки, достижения, успехи не смогут затмить этот пробел или компенсировать бездонную яму, порожденную собственными страхами, блоками, ограничениями и запретами контролирующего ума. Однако, если вы все-таки рискнули и пошли навстречу неизвестности, разрешили себе стать собой, открыли свое сердце и приняли свои чувства и состояния, тогда впереди вас ждет награда в виде состояния родного дома вашей души. Это состояние невозможно перепутать ни с чем, так как оно наполнит все смыслами и установит прочные опоры внутри, разливаясь приятным теплом по телу, погружая ваш мир в состояние счастья и любви. Для того, чтобы творить в этом состоянии, не нужны ни подвиги, ни самопожертвования, так как эти стратегии в прошлом. Сейчас прошлое стирается из эмоциональной памяти в коллективном сознании людей нового времени. Это нужно для освобождения пути, для нового и неизведанного, поэтому сейчас легко идти путем сердца, на котором не нужны компромиссы или какое-то ущемление желаний души. Сейчас прошлое на то и дано, чтобы в настоящем пойти по другому сценарию, который будет учитывать все ваши желания, без условий и компромиссов. В связи с этим прошлое можно использовать в своих размышлениях только для того, чтобы переосмыслить свои желания и стратегии в настоящем для последующего за этим душевного комфорта. Какой бы грандиозной ни была идея, она не будет нести в себе созидательной основы, если вы в чем-то ограничиваете и блокируете себя. Из пустого состояния, в котором отсутствует любовь, невозможно построить что-то живое и значимое, настоящее и эффективное. Любовь как состояние внутри – это и есть необходимая основа для формирования всех условий и событий, так как сотворение должно осуществляться в легкости и в собственное удовольствие. Созидательное мышление отличается от позитивного тем, что позитивное мышление учит быть в моменте, оно направлено на принятие всего как данности. Созидательное мышление, в свою очередь, создает задел на будущее. Оно открывает новые возможности с опорой на свой внутренний мир и позволяет творить в доверии пространству. Дефицит – это иллюзия ума. Ложная программа, ограничивающая восприятие ума с целью контроля и манипуляции в различных целях. Ум, который находится в состоянии дефицита, выживает, потому что вынужден постоянно бороться с пространством. В настоящее время все пространство наполнено энергиями изобилия. Оно поддерживает тех, кто живет из любви и смотрит на мир из сознания единства. Настоящая реальность становится более ощутимой и вовлекает все больше душ, которые вспомнили свою истинную суть. Для того, чтобы выйти на этот уровень, важно научиться выбирать себя во всем, вплоть до мелочей. Важно заботиться о своем душевном комфорте, потому что только через реальные действия можно внести вклад в собственную эволюцию. Просто о чем-то подумать недостаточно, так как в физическом мире важно действовать, сотворяя желаемую реальность. Агрессия может возникать из-за того, что приходится делать то, во что нет желания вовлекаться, поэтому из-за привычки ума выполнять поставленные задачи ценой собственной свободы и благополучия приходится заставлять себя достигать поставленные цели. В такие моменты полезно давать себе отдых, хотя бы небольшой, для того, чтобы ненадолго отключиться от социума и позволить себе остаться наедине с самим собой. Подобная ситуация как раз для этого и выходит на поверхность, потому что ее осознание может поменять все в сторону любви к себе. Главным ориентиром в сотворении своей реальности является состояние удовольствия от самого процесса. Этот путь позволяет почувствовать и осознать все лишнее, что мешает реализации задуманного, а также осознать единство с другими душами, которые могут легко подхватить то, что неинтересно вам, и тем самым помогут в реализации ваших идей. Не нужно все взваливать только на себя и тащить неподъемное в одиночку, жертвуя и отвергая помощь и поддержку со стороны. Такое сотворчество позволит выстроить единый божественный узор, в котором будут проявлены все энергии в идеальных пропорциях. Процесс принятия решений в новых энергиях состоит из нескольких этапов, первым из которых является отпускание старого и изжившего себя состояния, образа мышления и мировосприятия. Это можно сделать, если поменять дефицитное мышление на изобильное, что можно осуществить через приоритет своего желаемого состояния, стоящего во главе каждого выбора, то есть начать с выбора себя и своих внутренних состояний. Если внешние обстоятельства, потенциальное будущее или прошлое будут диктовать вам порядок принятия решений, то в таком случае вы автоматически предаете себя, хотя этот выбор является естественным последствием вашего изначального отношения к себе. Важно осознать одну простую истину. Человек не зависит от происходящего вовне. Происходящее лишь отражает его мышление, а именно то, на что он обращает внимание и какими правилами руководствуется. Чтобы изменить внешние условия, важно начинать с расширения рамок дозволенного, то есть разрешить себе быть собой или вообще убрать все рамки и позволить себе все то, о чем просит сердце. Сердцу нужно состояние, ему не нужны конкретные суммы или условия. Оно не требует повышенного комфорта и каких-то особых условий. Ваша задача заключается в том, чтобы подбирать для себя из текущих условий именно такие, которые будут давать вам желаемое состояние, которое можно обозначить как душевный комфорт. Таким образом, вы намного эффективнее и быстрее сможете получить желаемый результат и соответствующий уровень жизни, ведь состояние – не что иное, как язык души, на котором она транслирует вам свои желания для своей эволюции и получения необходимого для этого пути опыта. Душа всегда знает, каким путем пойти для того, чтобы реализовалась мечта, что намного важнее логических расчетов и планов ума, который отталкивается от внешней реальности, пребывая в иллюзиях. Душа всегда знает свой путь, так как она находится в единстве со всем, что есть. Она чувствует внешние импульсы на свои желания через внутренний отклик, и поэтому шаги в соответствии с ним будут безошибочными. Эго может начать впадать в зависимость, сожаление о прошлом, в детскую позицию, а также может обесценивать и ставить выбор души под сомнение. Так происходит, потому что оно находится в разделении, и ему неведомы глубинные смыслы того или иного опыта. Эго всегда разделяет опыт на хороший и плохой, поэтому этот подход не дает увидеть во всем любовь, блокирует точки роста и ухудшает жизнь в целом. Для того, чтобы выйти из этого круга, нужно разрешить себе быть разным, победителем и проигравшим, сильным и слабым. Человека никто не сможет обыграть, кроме него самого. Для того, чтобы понять, ваше это или нет, особенно если навалилась тоска, тяжесть, хандра, когда приходится себя заставлять, попробуйте отпустить это, сделать остановку, паузу или пустите все на самотек. Обесточивание происходит, потому что нет сил, вот и не хочется ничего, ничто не зажигает. Если попробовать отпустить контроль и посмотреть на ситуацию через какое-то время, проверяя, появится интерес или нет, в итоге возможны два результата. Во-первых, если появился интерес, а вы смогли взглянуть на ситуацию по-новому, набрались смелости или вдохновения, то значит это ваше, а вам нужно было просто выйти на новый уровень. Во-вторых, если ситуация не стала лучше после перерыва, тогда смело принимайте результат, что это уже не ваше, а если это обязанность, то перепоручите ее кому-либо другому, но при этом не корите себя за лень, слабость или отсутствие интереса. Лени как таковой не существует, просто это не ваше. Поэтому не нужно себя обвинять за нежелание что-либо делать. Наличие лени говорит о том, что вы занимаетесь тем, что вам на самом деле не нужно, поэтому можете обратиться за сторонней помощью для избегания рутинных обязанностей. Вместе с тем, здесь не идет речи о той лени, которой могут прикрываться с целью уйти от ответственности. Это искаженное восприятие понятия лени и манипуляции другими людьми, которые от вас зависят и хотят внимания, помощи или поддержки. Если вам стало невыносимо такое общество, или вас все чаще посещает лень и апатия, нежелание что-либо делать, как для себя, так и для других, то вы можете изменить это. Просто примите решение о переменах и выборе для себя другого пути, где вы все делаете с интересом и удовольствием. Легкость жизненного пути нужно организовать себе самостоятельно, используя свои возможности и рассчитывая на себя и свой внутренний потенциал. В таком отношении к жизни освобождается потенциал на новизну и перемены, благодаря которым вы сможете притянуть более благополучный и свободный от ограничений уровень жизни. Возможности приходят на изобильное мышление, в котором практикуются забота и щедрость сначала в отношении себя, а потом и к миру. Щедрость – это черта самодостаточного, зрелого и уверенного в себе человека, который живет в доверии к миру. Самопожертвование исходит из внутреннего дефицита и нужды в одобрении окружающих, ради которого человек готов забыть про себя и свои потребности. В свою очередь, щедрость является последствием искреннего желания делиться внутренним и внешним изобилием с теми, кто дорог сердцу. Быть щедрым можно в любом состоянии и уровне дохода, можно вообще ничего не иметь и быть при этом щедрым. В основе естественной готовности делиться с другими находится осознание принципа энергообмена и соблюдения баланса «брать-давать». Как в случае отдачи, так и в случае принятия, если все происходит синхронно, в душе будет состояние удовлетворенности и завершенности. Если что-то не дает покоя или выводит из себя, то это значит, что вы не учли свои интересы и своевременно не восполнили отдачу своей энергии, либо не восполнили чьи-то энергозатраты в свой адрес. А теперь этот кармический груз создает тяжесть в вашей энергоструктуре, привлекая из пространства соответствующие уроки для осознания своего состояния. В пространстве траты не рассматриваются как потеря, так как все сбалансировано, и если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибудет. Например, вы тратите деньги на то, что вам по душе. Тогда эти траты будут рассматриваться как инвестиция в себя, а вы получите доступ к ресурсу, из которого можно будет созидать дальше себе во благо. Таким образом, чем больше вы позволяете себе воплощать в реальности желания души, тем больше будет ваш масштаб, то есть проявится больше возможностей для самореализации и, как следствие, притока финансов. Траты на себя в этом случае следуют желаниям души и готовности к расширению. Если вы тратите на себя с расчетом на рост показателей или на увеличение уровня заработка, тогда возможны откаты или неприятности. Любой успех определяется мотивацией. Для качественного и долгосрочного успеха, который будет исключать кризисы и откаты, можно следовать таким правилам. Ваши идеи должны соответствовать вашим ценностям и желаниям. Условия деятельности должны быть комфортными для вас, вне зависимости от мнения экспертов. Команда или партнеры, ваше окружение должно быть с вами на одной волне, чтобы вы могли легко установить дружеский и глубокий контакт. В основе мотива, который должен быть самым главным, находится желание сделать для людей, для мира в целом, что-то хорошее. Например, открыть новые взгляды на старое и неизведанное, создать качественный продукт и так далее. Важно при этом не забывать о своих потребностях, потому что от вашего состояния будет зависеть уровень ресурса, напрямую отражающий внешний мир. Если относиться к себе аскетично, то и отклик будет возвращаться соответствующий, дефицитный. Лидер нового времени – это дипломат, уверенный и самодостаточный человек. Он уважает себя, поэтому окружает себя целостными и самодостаточными личностями, которые имеют свое мнение и готовность работать в одной команде, реализуя схожие цели и ценности. В основу обмена энергиями сейчас закладываются потребности души и их реализация, поэтому успех будут иметь все те, кто двигается в этом направлении, к живой части человека. Ваши действия, которые нацелены на щедрость по отношению к себе, будут формировать вашу желаемую реальность, подстраиваясь под глобальные перемены в легкости и благости, которые нацелены на идею человеколюбия. В настоящее время только любовь к живому и всему, что проявлено в этом мире, будет двигать вперед прогресс. Любая профессия или дело – это лишь инструменты, с помощью которых вы проявляете свой созидательный поток. Ваша задача состоит в том, чтобы через свою деятельность и общение с людьми вы могли транслировать состояние безусловной любви, которое будет мотивировать других на свободу самовыражения. Здесь важно понимать один момент – когда вы нацелены на ожидания от аудитории, внимаете оценкам маркетологов, говорите по книжке и прогнозируете свой доход, то вы таким образом искажаете поток. Это искажение будут чувствовать другие люди, поэтому интерес к вашему делу, проектам или творчеству будет небольшим, тем более если вы подстраиваете свое творчество под нормы и чужие оценки, и таким образом продолжаете жить в старой системе, которая внушает созависимость и рабское мышление. Только в том случае, когда вы являетесь собой настоящим и действуете по внутреннему отклику, тогда вы поддерживаете новые энергии и вдохновляете, зажигаете своим творческим порывом других людей. В связи с этим люди нового времени получают от жизни все только тогда, когда играют по новым правилам и транслируют новую парадигму мировосприятия, заключенную в любви к себе и в получении удовольствия от возможности жить здесь и сейчас.